Глава 13. «You can...» — «Ты можешь...» — «Резать яблоки, Паули!» — говорит Мэнди, протягивая ему ножик для фруктов. «Can you...» — «Мог бы ты резать thin slices?» — «Тонкие ломтики. Пожалуйста». «Thin slices резать...» — Пауль выглядит озадаченным. Девушки хихикают. «Нарежь яблоки тонкими ломтиками», — объясняет Конни. «Но сначала надо очистить их от кожуры». «А, ну хорошо». Пока Пауль орудует ножом, Конни и Мэнди замешивают тесто из масла, сахара, муки и корицы. Тем временем Луиза смазывает маслом форму для выпечки. «After that...» «После этого...» «Тебе нужно трикл на яблоке лимонным соком». «Капать». Говорит она между делом и локтем пододвигает к Паулю соковыжималку. «He's a the lemon squeezer». Вот соковыжималка для лимона. Волосы Пауля стоят дыбом. «Что за трикл?» — спрашивает он. «Сбрызнуть», — говорит Конни. «Яблоки нужно сбрызнуть лимонным соком, иначе они потемнеют». «Ага, понятно», — ворчит Пауль. «Не волнуйтесь, я лучший яблокорезатель и яблокосбрызгиватель». Конни смеется. Когда раздается дверной звонок, она идет к входной двери и открывает ее. «О, а вот и вы!» Конни приветствует Билли, Дину и Кейт. «Мы уже начали. Надеюсь, вы не сердитесь?» «Нет», — отвечает Билли. «Во всяком случае, если вы не успели все слопать». Она поднимает брови, увидев Пауля. «Что за редкое явление? Мужчина на кухне!» «Ха-ха!» — отзывается Пауль. Луиза берет у него яблочные ломтики и выкладывает в форму для выпечки. Мэнди покрывает их сверху рассыпчатым тестом и ставит пирог в духовку. 30 minutes. 30 минут, говорит она. Выпекать 30 минут. До какой температуры нужно разогреть духовку? Спрашивает Конни. 200 degrees. 200 градусов, отвечает Мэнди. При 200 градусах получается идеально. В то время как чудесный аромат яблок и корицы наполняет кухню, Конни рассказывает Дине и Билли об ужасном случае в торговом центре. Дина испуганно бледнеет. «Идиот!» — возмущенно шипит Билли. «Как он мог подумать, что вы воры? Нет, я туда больше не ногой!» «Понятия не имею, почему он пристал именно к нам. Может, ему стало скучно? Или девушки нашего возраста кажутся ему в принципе подозрительными? Откуда мне знать?» «Но хотя бы извинился», — говорит Конни. «И все-таки это было ужасно. Я чувствовала себя такой беспомощной». Она передергивает плечами. «В ближайшее время я туда точно не пойду». «Me too». «Я тоже», — кивает Мэнди. «You are pretty unlucky girls». «Вы очень невезучие девушки», — говорит Кейт. «Как это правильно перевести? Вы такие невезущие». Все смеются. «Нет, невезучие», — говорит Билли. Звенит кухонный таймер. Мэнди встает и рассматривает яблочный пирог через стеклянную дверцу духовки. 5 more minutes. «Еще 5 минут», — заключает она. «Давайте сделаем whipped cream». Взбитые сливки. «What, please?» «Прости, что?» — спрашивает Пауль. «Взбитые сливки!» Хором отвечают девочки. Конни достает миксер, высокую кружку и сливки. Whipped cream готов в мгновение ока. «Идеально!» — восклицает Луиза. Она выключает духовку и с помощью двух прихваток достает форму для выпечки. Рассыпчатое тесто превратилось в хрустящую корочку поверх печеных яблок. Конни с блаженством вдыхает аромат, напомнивший ей о Рождестве. Пока Дина, Билли и Кейт накрывают на стол, Конни и Мэнди моют венчики для миксера. И вот все наконец-то готово. «Ммм, как вкусно!» — бормочет Билли, попробовав яблочный пирог. Конни в блаженстве закрывает глаза. «Великолепно!» — приговаривает она. Дина энергично кивает. «Ты обязана дать мне этот рецепт!» Пауль берет вторую порцию и покрывает пирог горой взбитых сливок. «Что?» — ухмыляется он, увидев смеющиеся лица остальных. «Парням нужно больше калорий, чем девчонкам. Это научно доказано». «Poor Polly», — говорит Луиза. «You will have to run a lot». «Бедный Паули, тебе придется много бегать, чтобы снова приходить в хорошую форму». «I'm in very good shape already». «Я уже в отличной форме», — невозмутимо отвечает Пауль. «Я докажу тебе это завтра на футбольном поле, no worries». «Не беспокойся». «Может, нам оставить 3 порции для якобы мистера и миссис Клавитер?» — предлагает Мэнди. Она кладет 3 ломтика на тарелку и накрывает фольгой. «Им наверняка понравится». «Конечно», — уверяет Конни. «Мама, папа и Якоб — настоящие сладкоежки». Как по звонку на кухне появляется кот Мяв и, мяукая, трется о ножку стола. Конни наливает в его миску разбавленные водой сливки. Чуть позже слышно довольное причмокивание. На маленькой кухне невероятно уютно. «Как жаль, что Анна, Филипп и остальные не с нами», — думает Конни. «Но, может, нам удастся до отъезда гостей еще раз испечь пирог? Осталось всего 4 дня». Конни вздыхает. Ей не хочется думать о том, что придется прощаться с Мэнди. «Наверняка я буду реветь», — думает она. Она сглатывает и вновь принимается за яблочный крамбл. Мэнди улыбается ей, и Конни отвечает улыбкой. «Черт, но почему этот Брайтон так далеко?» Вечером Мэнди долго разговаривает по телефону с родителями, братьями и даже псом Гарри, который тут же начинает гавкать, как только слышит ее голос. После этого, с разрешения мамы Конни, она какое-то время сидит в интернете и пишет имейлы. Конни удобно устроилась на своей кровати и делает заметки в личном дневнике. «Сегодня столько всего произошло», — думает она. «С чего начать?» Конни решает, что лучше всего написать что-то позитивное. Например, рецепт яблочного пирога. Его она уже выучила наизусть. Яблочный крамбл по рецепту Мэнди Ливингстон. Тебе понадобится: яблоки 500 грамм, масло 100 грамм, сахар 100 грамм, мука 175 грамм, корица, cinnamon, по вкусу, сок 1 лимона. Способ приготовления. Яблоки очистить от кожуры, порезать тонкими ломтиками и полить соком лимона. Положить в смазанную маслом форму для выпечки. Из масла, сахара, муки и корицы сделать рассыпчатое тесто и равномерно распределить поверх яблок. Выпекать около 30 минут при 200 градусах. Подавать со взбитыми сливками. Whipped cream. Осторожно, вызывает привыкание. Потом на целых 3 страницах она описывает то, что приключилось с ними в торговом центре. Все с самого начала. А в конце добавляет: «Мама и папа сказали, что детектив не имел никакого права рыться в наших сумках. Но если бы мы отказали ему, приехала бы полиция, и было бы ужасно неловко. Если бы Пауль не помог нам, даже не знаю, что бы случилось». «Здорово, что он сразу приехал и даже не задавал дурацких вопросов. Я навечно его должница. Он замечательный друг». Задумавшись, Конни опускает ручку. Мама и папа, конечно, ужасно разволновались, когда она за ужином рассказала о господине Фуксе и его подлых подозрениях. Но и исправить случившееся родители не могли. «Почему вы нам не позвонили?» — спросила мама. «Я или папа непременно приехали бы». Конни и Мэнди долго смотрели друг на друга, прежде чем Мэнди ответила: «We manage it with the help of our friends». «Мы справились с помощью наших друзей». «Именно так», — думает Конни. «Мы справились с помощью наших друзей». Она захлопывает дневник и убирает в ящик прикроватной тумбочки. Внезапно ей в голову приходит идея. Она встает и идет к письменному столу. На дне одного из ящиков лежит дневник-анкета «Мои друзья». Конни вытаскивает ее, ложится в постель и листает анкету. Она у нее с 4 класса, и в ней множество заполненных страниц. Последняя запись принадлежит Филиппу. «Если будешь ангелочком, буду я тебя любить. Наглеца, что пишет эти строчки, постарайся не забыть». Рядом наклеена маленькая фотография, на которой Филипп улыбается так же нахально, как и в жизни. Конни посмеивается над стишком. Ничего лучше Филиппу не пришло в голову? Как это на него похоже? Она вытягивает узкую закладку и открывает новую страницу. Идеально. Когда Мэнди тихо заходит в комнату, Конни садится на кровать. «Мэнди!» — говорит она. «Ты напишешь что-нибудь для меня?» Мэнди берет дневник-анкету и проводит ладонью по синей джинсовой обложке, на которой вышито «Мои друзья». «My friends!» «Мои друзья!» — говорит Мэнди. «Это круто!» Она бросает на Конни короткий взгляд. «Я с радостью заполню. Могу прямо сейчас». «Нет, не торопись». Конни, зевая, скрещивает руки под головой. «Еще есть время». «К счастью», — мысленно добавляет она. Мэнди кивает. «My friends». Бормочет она снова. В мгновение ока она чистит зубы, переодевается в ночную рубашку и уютно устраивается в кровати у окна. Конни уже закрыла глаза. Она дышит ровно и спокойно. На ее лице легкая улыбка. «Good night», — шепчет ей Мэнди. «See you in the morning». «Спокойной ночи. Увидимся утром».